Ночью между барами люди ходят парами, и в одном из баров пою я под гитару. Уже не про тебя, слышишь, уже не про тебя. Звезды светят фарами, яркими пожарами, и между ударами сердце вспоминаю. Уже не про тебя, слышишь, уже не про тебя. И расходясь по разным комнатам после ссоры, ты до утра в своей не гасишь свет, я гашу. Ты думаешь, я сплю, думаешь, что мне все равно. Я просто свет не переношу, когда пишу. Ты говорила, что я не пишу про нас, моя душа погасла, на сердце пусто. Только я писал, знаешь, только раз, но как мне старался, получалось грустно. Не были счастливы по-настоящему, просто играли, мне стыдно очень. Все, что ты хотела, это сумку Дольче, все, что я хотел, это сына с дочкой. Мы расстались, я стараюсь видеть лучшее во всем. Хоть не надо вниз с экраном больше класть свой телефон. И не то чтобы скрываю, что-то я не изменял. Я мужчина, но смотри, кого ты лепишь из меня. Ночью между барами люди ходят парами, и в одном из баров пою я под гитару. Уже не про тебя, слышишь, уже не про тебя. Звезды светят фарами, яркими пожарами, и между ударами сердце вспоминаю. Уже не про тебя, слышишь, уже не про тебя. Ты не играла на струнах моей души, а скорее пилила, как на скрипке. Ну отдышись, либо убью, либо уйду. Прошу, лиши меня выбора уже, пока не согрешил. Я снова стал писать, ну все, понесло. Музыку с претензией на вечность, а не музло. Просто грустить красиво, это мое ремесло. Я без этого жить не могу, а не тебе назло. В том кабаке, что за углом, душу на надрывает грустный бард на комплименты, не нарываясь, он не ты. И если сжег однажды мосты, значит, что из вас уже каждый остыл. Ночью между барами люди ходят парами, и в одном из баров пою я под гитару. Уже не про тебя, слышишь, уже не про тебя. Звезды светят фарами, яркими пожарами, и между ударами сердце вспоминаю. Уже не про тебя, слышишь, уже не про тебя. Ночью между барами люди ходят парами, и в одном из баров пою я под гитару. Уже не про тебя, слышишь, уже не про тебя. Светит фарами, яркими пожарами, и между ударами сердце вспоминаю. Уже не про тебя, слышишь, уже не про